10. Начальник колониальной полиции Макс Прейн был таким же грузным, как и Гус Бранхард, только значительно ниже ростом. Зажатый между двумя массивными телами на заднем сидении кара начальника полиции, Джек Хэллоуэй созерцал спины двух представителей суда, сидевших впереди, и чувствовал, как по его лицу расплывается счастливая улыбка. Он летит, чтобы вернуть своих друзей, маленького Пушистика и Коко, Майка и Маззи, мамочку и Золушку. Он перечислял их и представлял, как они будут уикать, бегая вокруг него, счастливые, что вернулись к папочке Джеку. Кар совершил посадку на верхней площадке научного центра компании. К ним сразу же подбежал полисмен. Гус открыл дверцу и вылез. За ним последовал Джек. «Здесь нельзя садиться», — крикнул полисмен. «Это стоянка для служебных машин компании». Макс Фрейн, возникший позади них, шагнул вперед. Два представителя суда тоже выбрались из машины. «Какого черта вам надо?» — спросил Фрейн. «С этим ордером я совершу посадку где угодно. Уберите его, мальчики, мы не нуждаемся в провожатом». Полицейский компании запротестовал, но затем утих и замер между двумя представителями суда. Кажется, до него начало доходить, что суд Федерации – нечто большее, чем хартия компании Заратуштры. А может, он решил, что началась революция. Контора Леонарда Келлога, теперь Эрнста Мейлина, находилась на первом этаже небоскреба, если считать от стоянки на крыше. Они сошли с эскалатора в холл, заполненный перешептывающимися служащими. Те сразу же замолчали, едва лишь заметили вошедших. Три или четыре девушки выскочили из конторы. Одна из них ткнулась в живот начальника полиции Фрейна. Другая, выбегая из холла, сшибла с ног одного из представителей суда. Сама контора была пустой. Фрейн взялся за ручку следующей двери и толкнул ее. Секретарша Келлога, теперь Мейлина, казалось, вошла за секунду до них. Она стояла перед столом и что-то бессвязно шептала. Мейлин, начавший подниматься со своего стула, замер, перегнувшись через стол. Юан Джиминс, стоявший посреди комнаты, первым заметил их. Он дико оглянулся, словно отыскивая путь к бегству. Фрейн прошел мимо секретарши и подошел к столу. Он показал Мейлину свой значок и передал бумаги. Мейлин внимательно посмотрел на него. «Но мы держим этих пушистиков по поручению мистера О'Брайена», — сказал он. «Мы не можем вернуть их без его санкции». «Это, — мягко произнес Макфрейн, — ордер, выданный главным судьей Пендервисом. Что же касается мистера О'Брайена, то я сомневаюсь, что он сможет еще когда-нибудь помочь вам. Я подозреваю, что в настоящее время он находится в тюрьме. Там, — рявкнул он, наклонившись вперед, насколько позволяла его талия, — куда я запихну вас, если вы немедленно не доставите сюда пушистиков?» Если бы Фрейн внезапно превратился в чертова зверя, это не потрясло бы Мейлина больше, чем только что произошедшее. Он непроизвольно съежился под взглядом начальника полиции. Этот взгляд доконал его. «Но я не могу», — попытался оправдаться он. «Мы точно не знаем, где они находятся в данное время». «Вы не знаете?» — голос Фрейна упал до шепота. «Вы признаете, что держите их здесь, но вы не знаете, где. Начните все сначала, прикажите вернуть их». В это мгновение ожил экран связи. На нем появилась Рут Артерис, одетая в светло-голубой костюм, сшитый в строгом стиле. «Доктор Мейлин, что здесь происходит?» – спросила она. «Пока я ходила завтракать, кто-то разгромил мою контору. Вы еще не нашли пушистиков?» «Что такое?» – воскликнул Джек. Мейлин смотрел на экран и словно кричал. «Рут, замолчите, отключитесь и исчезните из поля зрения». С удивительной скоростью для человека его комплекции Фрейн подлетел к экрану и выставил свой значок. «Я начальник колониальной полиции Фрейн. Девушка, я хочу, чтобы вы немедленно пришли сюда. Не заставляйте меня посылать за вами, я не люблю этого, да и вам неприятности. Сейчас приду», — она отключилась. Фрейн повернулся к Мейлину. «Так, он больше не играл голосом, в этом больше не было надобности. Вы будете говорить правду, или нужно применить детектор лжи? Где пушистики?» «Но я не знаю», — защищался Мейлин. «Юан, расскажите ему, вся ответственность за них лежит на вас, я даже не видел их здесь». Джек с трудом справился с охватившим его волнением и медленно проговорил. «Если с пушистиками что-нибудь случится, вы оба, прежде чем я покончу с вами, позавидуете Курту Борчу». «Прекрасно, что вы на это скажете?» – спросил Фрейн Джиммонза. «Начните с того момента, когда вы с О'Брайеном прошлой ночью забрали пушистиков из центрального здания суда». «Ладно, мы доставили их сюда, я получил сделанные для них клетки и...» Вошла Рут Артерис. Она не смотрела на Джека, но и не прятала от него взгляда. Она сдержанно кивнула, словно они недавно расстались, и села. «Что случилось, начальник полиции?» – спросила она. «Почему вы пришли сюда с этими джентльменами?» «У них ордер на возвращение пушистиков к мистеру Хэллоуэю», – дрожа проговорил Мэйлин. «А мы не знаем, где они». «Нет». На мгновение лицо Рут превратилось в маску страха. «Нет, когда?» – она замолчала и задумалась. «Я пришел около 7 часов», – сказал Джиммонс, – «чтобы дать им пищу и воду, но их уже не было в клетках». Сетка на одной из клеток была разрезана, и пушистик, находившийся в ней, вышел и освободил остальных. Пройдя через мой кабинет, по пути они устроили настоящий кавардак. Они вышли в холл, а где они находятся теперь мы не знаем. Я даже представить себе не могу, как они ухитрились все это проделать. Тот, кто строил эти клетки, вероятно, совсем не пользовался своими мозгами. С тех пор, как Келлок и Мейлин появились в лагере Джека, Мейлин, должно быть, постоянно убеждал себя в том, что это просто маленькие глупые животные. Вероятно, он преуспел в этом и действовал прошлой ночью в соответствии со своими убеждениями. «Мы хотим посмотреть клетки», — сказал Джек. «Эй!» — Фрейн подошел к открытой двери. «Мануэль!» Вошел представитель суда, пропустив перед собой полицейского компанию. «Вы слышали, что произошло?» — спросил Фрейн. «Пушистики сломали свою клетку, но разве они смогут выбраться отсюда? Ведь все выходы перекрыты». «Боже, у нас мало людей для розыска. Идемте. Возьмите с собой Хамми, он знает внутреннее расположение лучше, чем мы. Пит, нам надо не менее 6 человек. Попросите Чанга, если у него есть свободные люди, пусть пришлет сюда полицейских». «Подождите минутку», — сказал Джек. Он повернулся к Рут. «Что вы знаете обо всем этом?» «Ничего. Я была здесь с доктором Мейлином, когда мистер Григо, а с ним и мистер О'Брайен, вызвал нас и предупредил, что до начала судебного разбирательства пушистики будут находиться здесь. До их привоза мы оборудовали помещение, а Юан получил клетки. Это все, что было до 9:30. Когда я утром пришла сюда и обнаружила, что пушистики сбежали, я поняла, что из здания они выбраться не могли. Поэтому я пошла в лабораторию и стала готовить оборудование для работы с пушистиками. Около 9 часов я поняла, что аппаратура окончательно вышла из строя. И погрузив ее на тележку, я вместе с ассистентом отвезла ее в инструментальную мастерскую Генри Стенсона. Оставив аппаратуру, я сходила позавтракать и вернулась сюда. «Как бы на это отреагировал детектор лжи?» – подумал Джек. «Пожалуй, эту мысль стоит подсказать Максу Фрейну». «Я останусь здесь», – сказал Гус Бранко. «Может, сумею добиться от этих людей еще чего-нибудь». «Почему вы не связались с отелем и не рассказали о том, что произошло?» – Гус спросил Джек. «Герт работал здесь. Вероятно, он мог бы помочь в поисках». «Хорошая идея. Пит, передайте нашим, чтобы по дороге они заскочили в Мэлори и захватили его с собой». Фрейн повернулся к Джиммонсу. «Идем, покажите, где вы держали пушистиков и как они выбрались». «Так вы говорите, что один из них выбрался из клетки и освободил остальных», — сказал Джек Джиммонсу. «Как только они встали на эскалатор, вы знаете, кто это был?» Джиммонс покачал головой. «Мы не успели подписать клетки». Это мог быть маленький пушистик, он всегда был мозговым центром семейства, под его руководством у них был шанс спастись. Беда была только в том, что это место было полно опасностей для пушистиков. Они совершенно ничего не знали о радиации, ядах, электропроводах и других подобных вещах. Конечно, если они на самом деле бежали. Эта мысль начала тревожить Джека. Проезжая вниз, он в холлах каждого этажа видел служащих компании, которые держали сети, покрывало и другое снаряжение для ловли. Когда они сошли с эскалатора, Джиммонс провел их в большую комнату со стеклянными витринами, заставленными чучелами и скелетами млекопитающих Заратуштры. Люди, находящиеся там, заглядывали во все щели, а некоторые даже осматривали витрины. Джек начал думать, что побег был подлинным, а не подстроенным, для того, чтобы скрыть убийство пушистиков. Джиммонс провел их к открытой двери в конце помещения. В следующей комнате ночной светильник отбрасывал бело-голубые блики. Возле двери стоял вращающийся стул. Джиммонс показал на него. «Забравшись на стул, они могли дотянуться до задвижки и открыть дверь», — сказал он. Защелка была такой же, как и в двери в хижине лагеря. Только вместо шишечки здесь была обыкновенная ручка. Наблюдая за выходящими, пушистики могли понять, как она работает. Фрейн потрогал задвижку. «Не очень туго», — сказал он. «У ваших маленьких приятелей хватит силы, чтобы открыть ее». Джек попробовал задвижку и кивнул. «Конечно. К тому же они достаточно умны, чтобы сделать это. Даже малыш, единственный оставшийся в лагере, был в состоянии понять, как она открывается. «Но посмотрите, что они сделали с моим кабинетом», — сказал Джимменс, поворачивая светильник. «Они устроили там полный беспорядок. Они ничего не взяли, а просто разбросали вещи. Со стола все было сметено на пол. Рядом с кучей мусора валялась пустая корзина для бумаг. Увидев все это, Джек улыбнулся. Все верно, побег был настоящим. Вероятно, они искали оружие и в процессе поиска устроили этот кавардак. Вероятно, им также не чужда некоторая мстительность, Юан. Мне кажется, они не очень-то любят вас. Не вините их, сказал Фрейм. Лучше посмотрите на клетки». Клетки находились в помещении, которое было архивом, кладовой и свалкой, и располагалось позади кабинета Джимменса. Там тоже был замок с защелкой, и пушистики, подставив одну из клеток и забравшись на нее, открыли дверь. Сами клетки были около 3 футов шириной и 5 длиной. Деревянный каркас крепился к фанерному дну и был обтянут 4-дюймовой сеткой. Крышка клеток была на петле. Вместо замков через скобы были просунуты обыкновенные болты с гайками. На 5 клетках гайки были скручены и болты сняты, а 6-я была изломана изнутри. В одном углу сеть была срезана с рамы и отогнута, образовав треугольное отверстие, достаточно большое для того, чтобы в него мог пролезть пушистик. «Я не могу понять только одного», — сказал Джимменс, — «почему проволока выглядит так, словно ее разрезали?» «Она и разрезана. Начальник полиции, на вашем месте я бы снял ремень и выпорол вашего представителя. Он забыл обыскать арестованных. Один из пушистиков спрятал от него свой инструмент. Он вспомнил, как маленький пушистик и Коко в безрассудной попытке спрятаться пытались зарыться в своей постели, а затем рассказал о маленьких лезвиях, выкованных из стальной пружины. Я думаю, когда его засовывали в мешок, он держал нож в руках, и чтобы его не было видно, он свернулся в клубок. К тому же выждал нужный момент и не пустил его в ход прежде, чем удостоверился, что не будет пойман», — добавил начальник полиции. «Эта проволока довольно мягкая, и ее без труда можно разрезать». Он повернулся к Джимменсу. «Ваше счастье, что я не могу выполнять обязанности присяжного. Почему вы не бросили все это дело и не помешали Келлогу признать себя виновным?» Герт ван Рибек остановился в дверном проеме и заглянул в кабинет Леонарда Келлога. Последний раз он был здесь, когда Келлог вызвал его для обсуждения вопроса о сухопутных креветках. Теперь, стараясь выглядеть незаинтересованным, в кресле Келлога сидел Мейлин. Напротив него развалился Гус Бранка. Он курил сигару и смотрел на Мейлина так, словно перед ним была дохлая свинья, и он решал вопрос, стрелять в нее еще раз или не надо. Одетый в мундир представитель суда вопросительно повернулся, а затем снова вернулся к изучению тщательно выполненной диаграммы, показывающей соотношение млекопитающих Заратуштры. Для себя он снимал копию. Рут Артерис сидела в стороне от стола и курила. Она посмотрела вверх, но заметив, что Герт смотрит на нее, как на пустое место, снова опустила глаза. «Вы не нашли их?» – спросил он Бранхарда. Заросший волосами адвокат покачал головой. Джек со своей группой осматривает подвал. Макс в лаборатории психологов приводит в нужное состояние полицейских компаний, которые дежурили прошлой ночью. Они говорят, и детектор лжи подтверждает это, что пушистики не могли выбраться из здания. Они не знают, что возможно для пушистиков, а что нет. То же самое я ему утвердил. Он указал на Мейлина. Но он не ответил мне ничего вразумительного. Он поражен тем, что они сумели выбраться из клеток. Рут сказала: «Герт, мы не обижали их. У нас даже в мыслях не было навредить им. Мы поместили их в клетки только потому, что у нас не было для них подходящего помещения. Но мы хотели оборудовать специальную комнату, где они могли бы играть вместе». Заметив, что Герт ее не слушает, она замолчала, придавила сигарету в пепельнице и поднялась. «Доктор Мейлин, раз у этих людей нет ко мне больше никаких вопросов, я пойду немного поработаю». «Герт, у вас нет к ней вопросов?» – спросил Бранхард. Однажды он хотел спросить ее кое о чем, очень важном, но теперь он был доволен, что так и не собрался сделать этого. Черт, как будто компания является ее мужем. К тому же, если бы она вышла за него замуж, он был бы двоеженцем. «Нет, я вообще не хочу говорить с ней». Она пошла к двери, но остановилась. «Герт, я...» – начала она, но затем замолчала и вышла. Гус Бранхард посмотрел ей вслед и стряхнул пепел с сигары на пол кабинета Леонарда Келлога, теперь Эрнста Мейлина. Герт ненавидел ее, и никто не мог заставить его уважать ее, если он этого не захочет. Она должна была предвидеть, что такое может случиться. Умная девушка никогда не ограничится одним мужчиной. Она найдет 4 или 5 на все случаи жизни и будет играть с ними, как кошка с мышками. Ей нужно немедленно покинуть научный центр, но у нее осталось еще одно дело. Она не рискнула идти в свою контору, потому что в лаборатории напротив начальник полиции Фрейн опрашивал людей, используя детектор лжи научного центра. Да, но ведь она может воспользоваться экраном связи. Она вышла в дежурку нижнего холла. Дремавший вахтер сразу же узнал ее и забросал вопросами о пушистиках. Она отмахнулась от него, подошла к экрану и набрала код. После недолгого ожидания на экране появился пожилой человек с бескровным лицом и тонкими губами. Когда он узнал ее, по его лицу пробежала тень досады. «Мистер Стенсон», — начала она, прежде чем он успел сказать что-нибудь. «Аппаратура, которую я сегодня отправила в вашу мастерскую, детекторы реакции исправны. Просто мы допустили ужасную ошибку. Если их начнут ремонтировать, их только испортят». «Не понимаю, доктор Артерис. Это была обыкновенная ошибка. Вы знаете, все зашли в тупик. Мистер Хэллоуэй, его адвокат и начальник полиции Фрейн прибыли сюда и предъявили ордер, подписанный судьей Пендервисом. Согласно этому ордеру, нам предписывается вернуть пушистиков, и никто не может сказать, что нам теперь делать. А неисправность аппаратуры заключалась в ошибке оператора. Поэтому мы заберем ее обратно, вот и все». «Понятно, доктор Артерис», — сказал старый мастер на все руки. «Но я боюсь, что аппаратуру уже начали ремонтировать. Мистер Стефансон уже забрал ее, а я в настоящее время не могу связаться с ним. Что вы будете делать, если я не смогу исправить эту досадную ошибку? Я заберу ее. Я зайду сама или пошлю кого-нибудь». Она выключила экран. Старый Джонсон, шеф отдела синтеза фактов, попытался задержать ее и задать ей несколько вопросов. «Сожалею, мистер Джонсон, но у меня нет свободного времени. Я должна немедленно уйти из дома компании». Когда Джек Хэллоуэй вернулся с Гердом Ван Рибиком, номер люкс в отеле Мэлори был переполнен. Слышался шум голосов и вентиляторов, старательно очищающих воздух от табачного дыма. В кучке на полу сидели Гус Бранкер, Бен Рейнсфорд и Пушистик Малыш. «О, мистер Хэллоуэй!» — крикнул кто-то из них. «Вы их уже нашли?» «Нет, мы сверху донизу облазили весь научный центр. С того места, где стояли клетки, они спустились на несколько этажей. Вот и все, что нам удалось узнать. Не думаю, чтобы они смогли выбраться наружу. Единственный выход на уровне земли охраняется дежурными полицейскими компаниями, а с остальных выходов на посадочной площадке просто невозможно спуститься на землю». «Мистер Хэллоуэй, я не хотел этого говорить», — сказал Бен. «Но вы не думали о возможности, что они спрятались в бункере для мусора и их вывалили в энергоконвертер? Мы думали об этом. Туда можно попасть только через одну дверь, а она была заперта. Со времени их доставки туда и до начала поисков от мусора не избавлялись, а теперь все, что отправляется в конвертер, тщательно проверяется». «Хорошо, я рад слышать это, мистер Хэллоуэй, и надеюсь, что все сказанное здесь будет приносить радость. Вы останетесь здесь?» «Да, я буду находиться и в Мэлори-порте до тех пор, пока не обнаружу или не получу подтверждение, что их нет в городе. В этом случае я предложу вознаграждение в 2000 солей за каждого возвращенного мне пушистика. Через некоторое время мне должны принести размноженные фотографии». Виктор Григо поднял кувшин с охлажденным коктейлем. «Еще?» — спросил он Лесли Кумбиса. «Да, спасибо». Кумбис держал свой стакан до тех пор, пока тот не наполнился. «Так вы говорите, Виктор, что все сделали так, как я советовал, но совет этот оказался плохим. Даже из вежливости Григо не мог не согласиться с этим. Он только надеялся, что это было не слишком плохо. Лесли не пытался свалить ответственность на других, хотя если принять во внимание, как Хэм О'Брайен завершил это дело, он мог спокойно так сделать. «Я заслуживаю наказания», — беспристрастно сказал Кумбис, словно осуждал ошибки, сделанные Гитлером или Наполеоном. «Во-первых, О'Брайен не должен был пользоваться заранее подписанным бланком. А во-вторых, кто мог предположить, что Пендервис публично признается, что подписал пустые бланки? Ему здорово досталось от прессы. Он не думал, что Бранхард или Хэллоуэй попытаются опротестовать ордер. Он не ожидал, что они будут сопротивляться. Келлок тоже не ожидал, что Джек Хэллоуэй выпроводит его со своей земли. Курт Борч думал, что все, что он сделает с оружием, это вытащит его и помашет им перед носом Джека. А Джиммонс думал, что пушистики будут спокойно сидеть в своих клетках. «Хотел бы я знать, куда они подевались», — сказал Кумбис. «Перерыли все здание, но так и не смогли их обнаружить. У Рут Артерис есть неплохая идея, поэтому она и ушла из научного центра прежде, чем Фрейн смог задержать и допросить ее. Около 10 часов она с ассистентом вывезла на грузовике какую-то аппаратуру. Она считает, что пушистики могли прицепиться и выехать с ними. Я понимаю, что это звучит довольно невероятно, но черт побери, все, что предполагают другие, просто невозможно. Я доведу это дело до конца. Может, мы сумеем обнаружить их раньше Хэллоуэя, но в научном лагере их нет, это точно. Его стакан опустел. Он подумал, не наполнить ли его снова, и, приняв решение, налил еще. А Брайана надо немедленно отстранить от дела. Это возможно? Вполне. Пендервис предоставил ему выбор, либо уйти в отставку, либо его обвинят в должностном преступлении. Они на самом деле могут обвинить его или просто пугают. Должностное преступление возможно, но... Они могут обвинить его, а затем они могут воспользоваться детектором лжи. Они спросят его, какие дела он вел в конторе, и... «Вы знаете, что они могут узнать», — сказал Кумбис. «Конечно, он все еще генеральный прокурор суда». Ник поддержал его, но если О'Брайен расскажет о любовных связях президенции, Нику не поздоровится. Теперь о Бранхарде. Он выдвинул иск против компании и в подтверждение доставил все копии фильмов о пушистиках. Всемирные новости набросились на это, словно голодная свинья на желуди, и даже контролируемые нами службы не могут отвлечь их внимание. Я не знаю, кто будет вести эти дела, но кто бы это ни был, он не должен наносить нам ударов. А пока все, что делает Пендервис, крайне неприятно для нас. Я думаю, для него главное – закон и свидетельские показания, но и они искажаются этой враждебностью. На завтра он назначил встречу мне и Бранхарду. Надо придумать что-нибудь, чтобы ему понравилось.